Глава 29. Джош. Имя: Джошуа Итан Холл. Возраст: 32. Место рождения: Андовер, Канзас. Родители: Маргарет Энн Холл, Лэндон Дерек Холл. Убиты. Братья и сестры: нет. Статус: активен. Прикрытие: адвокат. Должность: устранитель. Цели: 463. Устранено: 463. Навыки: все виды оружия, стрельба с дальнего расстояния, стрельба по движущейся мишени, процент попаданий 100, рукопашный бой, слежка, допрос, аналитика. Имя: Уэйт Адам Ройстон. Возраст: 36. Место рождения: Сан-Диего, Калифорния. Родители: Синтия Николь Дайер, Гэри Смит Ройстон. Убиты. Братья и сестры: Шайен Эмери Ройстон. Убита. Статус: активен. Прикрытие: частный бизнес. Должность: глава организации в Бостоне, устранитель, вербовщик. Цели: 722. Устранено: 722. Навыки: все виды оружия, стрельба, метание оружия, взрывчатка, рукопашный бой, слежка, разведка, профайлинг, медицина. Имя: Линкольн Элиот Голдберг. Возраст: 31. Место рождения: Андовер, Канзас. Родители: Элизабет Джорджина Голдберг, Джеффри Ронан Голдберг. Убиты. Братья и сестры: нет. Статус: активен. Прикрытие: программист. Должность: наблюдатель, ищейка. Цели: засекречено. Устранено: засекречено. Навыки: компьютерная безопасность, слежка, взлом, разработка и внедрение ПО, психология, обращение с топором. Хакер. С английского «хакер» от «to hack». Обтесывать, делать зарубку. Имя: Дэмиан Томас Каллахан. Возраст: отчет приостановлен. Место рождения: Бостон, Массачусетс. Родители: Вирджиния Лара Каллахан. Убита. Карсон Гэбриэл Каллахан. Неизвестно. Братья и сестры: Доминик Эдриан Каллахан. Статус: устранен. Прикрытие: финансист. Должность: профайлер, устранитель. Цели: 225. Устранено: 202. Навыки: стрельба, рукопашный бой, поиск компромата, внедрение и наблюдение, калибровка личности. Четыре вставки из досье продолжали маячить на большом экране в переговорной комнате здания Стикса. Еще 12 были выведены на отдельный экран, все сотрудники второго уровня с особой пометкой. Я должен был порадоваться, что все детали пазла, кроме одной, сложились, но даже быстрый взгляд на хмурое лицо Элси выбивал из равновесия, моментально стирая ощущение радости. Это были те же досье, что она обнаружила на флешке, но с некоторыми последними обновлениями. Дэмиан не имел права записывать данные на носитель и уж тем более выносить их за пределы Стикса. Линк провел быстрый анализ, согласно которому Каллахан умудрился взять их прямо с его жесткого диска. Вот почему система не выдала оповещения об утечке. У нас были полные досье на каждую цель, но информации о родителях Элси в ней не было. Должно быть, каким-то образом Дэм раскопал ее сам, не посчитав нужным поставить кого-нибудь из нас в известность. «Все это, конечно, прекрасно, но почему у этого ботаника половина анкеты засекречена?» — подняла руку Наоми, тыча пальцем в досье Линка. «Он стрелять-то хоть умеет?» Не обращая внимания на фоновый смех Уэйда, Линк оторвал глаза от экрана ноутбука, прожигая девушку красноречивым злым взглядом, но на вопрос не ответил. «Тебя вообще не смущает, что они убивают людей?» — сердито буркнула Элси. «Поначалу смутило», — честно ответила Нао. «Но потом я получила доступ к секретным данным и увидела большую часть дерьма, которое вытворяли те мертвые ублюдки. Поэтому мой ответ — нет. Каждый из них получил по заслугам». «Скажи-ка мне, самозванка, Уэйд сложил руки перед собой и облокотился на стол, изгибая рот в пугающей волчьей улыбке. «Ты бы предпочла, чтобы человек, продающий маленьких девочек на аукционе, имел возможность руководить своим извращенным бизнесом из тюрьмы, или чтобы ему навсегда оторвали руки?» Глаза Элси округлились от шока. «Уэйд», — пригрозил я, подаваясь вперед, но друг не сводил темных глаз с лица Элси. «Нет, пусть знает», — огрызнулся Уэйд. «Моя сестра просто играла в саду, когда ее затолкали в фургон. Ей было всего 8!» Его тон перешел на крик. «Довольно!» Я поднялся, ударив по столу ладонью, и Уэйд откинулся на стуле, натягивая на лицо новое подобие улыбки, которая не достигла его пустых глаз. «Так что да, если уж кто-то должен избавляться от паразитов, процветающих на крови и боли, я с радостью стану палачом». Он выудил из кармана лакричную конфету и сунул ее в рот, давая понять, что диалог окончен. «Мне очень «Мне не нужна твоя жалость, Вайолет. Прибереги ее для тех, кого мы не успели спасти». «Меня зовут Элси», — стиснув зубы, прорычала девушка, глядя на Уэйда из-под лобья. «А мне плевать». «Так, ну хватит», — проорал я, хватая со стола блокнот и бросая его ребром в сторону Уэйда, прерывая этот дерьмовый эпизод. Даже не глядя в мою сторону, он выбросил руку вперед, поймав тот на полпути к лицу и положил его на стол, открывая. Несколько мгновений спустя он поднял блокнот и показал мне реалистично исполненное изображение среднего пальца, пряча улыбку за своим подростковым художеством. «У меня от вас голова кругом!» — Нао схватилась за виски. «Что мы имеем? Кто-то давным-давно создал организацию под завязку, набитую киллерами, часть из которых, возможно, предатели, которые охотятся за мной. Видимо, в отместку моему, на этот раз настоящему отцу, который вроде как жив, но не набрался смелости, чтобы встретиться со мной лично». Элси выдала гневную тираду на одном дыхании, царапая поверхность стола шариковой ручкой. «Думаю, это он был на парковке, а потом позже в Нэшвилле», — мягким тоном сказал я, опуская руку на спинку ее стула, придвигая его чуть ближе к себе. На самом деле мне хотелось обнять ее и заверить, что все в порядке, утешить любым способом, но вряд ли сейчас она была готова, и я позволял ей пережить этот момент злости, просто будучи рядом. «Ты помнишь, что говорил тот человек?» «Какую-то бессмыслицу про мои глаза. Я решила, что он ненормальный, но теперь все это приобретает смысл», — задумчиво вздохнула она. «Это нормально, что я уже ничему не удивляюсь?» Элси вдруг подняла на меня потускневший взгляд, и моя свободная рука переместилась ей на щеку, чтобы костяшками пальцев погладить нежную кожу. «Все, что ты испытываешь, нормально. Даже если прямо сейчас я хочу придушить тебя!» Она сузила свои прекрасные глаза цвета теплого шоколада, и я с трудом поборол улыбку. «Если от этого тебе станет легче, то да». «Только не трахайтесь на столе, ради бога!» — ворчливо вставил Уэйд, заработав мой угрожающий взгляд. «Что будем делать с ребятами на втором уровне?» Он ткнул остатками конфеты в экран. «Ясно как день. Тот, кто за всем этим стоит, имеет внутренний доступ. Именно так он узнал, что мы нашли Элси, и послал тех парней, стоило ей ступить в Бостон и остаться без защиты. Потом он послал банду головорезов напасть на меня. И давайте не забывать про случай на заводе, который тоже наверняка не был случайностью, хотя это было срочное задание, данные о котором нельзя было получить заранее. Пока что я запустила дистанционную проверку с прослушиванием. Если кто-то из них проколется, мы будем знать», — подала голос Наоми. «Ты взломала их телефоны?» Линк оживился, пытаясь заглянуть в экран ноутбука Наоми. Но она тут же схватилась за крышку, наклоняя ее на себя. Линк стиснул зубы, зависнув над столом. «Это прошлый век, ботаник. Система распознавания лиц будет фиксировать и запускать любой работающий динамик в радиусе 5 футов. Отодвинься!» Концентрация нервной энергии в комнате уже превышала любые допустимые значения. Мне в голову пришла идея. Мы ускорим процесс. Я поднялся, подходя ближе к экрану с предполагаемыми предателями. Они пытаются саботировать миссии, обставляя это так, будто все вышло из-под контроля. Значит, нужно создать для них возможность. Поделим говнюков на две группы и как бы случайно закинем разную информацию для каждой. Линк, выбери две новые цели. Одну для меня и одну для Уэйда. Наоми, организуй полный анализ действий двух групп. Я хочу слышать каждый их чих, видеть каждую эмоцию и любое движение пальца, если кто-то отлучится помочиться. Убедись, что микрофон есть и там. Девушка сморщилась, но кивнула. «Ты собираешься подвергнуть себя нападению? Ты с ума сошел?» — вскочила Элси. «Волнуешься за меня?» Я ничего не смог поделать. Идиотская улыбка расплылась на моем лице. «Джош прав. Они бы все равно сделали свой ход. А так мы просто будем делать свою обычную работу, но с небольшой корректировкой», — сказал Уэйд, вставая и постукивая пальцем по столу перед компьютером Линка. «Перешли информацию о цели, как будет готово. И еще, ты нашел того мотоциклиста?» «Камеры по пути его следования были вырублены», — ответила Наоми за Линкольна. Губы Уэйда истончились. «Ну, конечно, блядь, они были!» Кривая саркастичная усмешка исказила его лицо. «Все за работу!» — рявкнул он, хватая свою куртку и выходя за дверь. «Элси, ты не можешь отправиться туда в одиночку», — сказала я, как только мы вернулись домой. Всю дорогу я злилась на Джоша, но уже не из-за того факта, что он хладнокровный убийца. С этим я могла жить, просто требовалось время, чтобы все переварить. Однако были гораздо более пугающие вещи в его работе. В прошлый раз тебя чуть не убили. Это была всего лишь царапина. Он вытащил рубашку из брюк, задирая ее и обнажая пресс. Видишь, уже все зажило. Не делай вид, что это не имеет значения. «Что, если предатель окажется в твоей группе? Что тогда?» «Почему тебя это так волнует?» Джош подошел ближе. Темный блеск его глаз только усилил беспокойство внутри меня. «Потому что я не бесчувственный робот!» Сжала я руки в кулаки, пытаясь не думать о всех причинах, порождающих ледяной ужас в моих костях. «Почему, Фиалка? Скажи мне». Призывал он, опуская руку на заднюю поверхность моей шеи и приподнимая подбородок кончиком большого пальца. Горечь поражения, должно быть, была написана на моем лице, а препарирующий взгляд Джоша уже безошибочно все прочитал. Он видел меня насквозь и хотел услышать причину, по которой мое сердце разрывалось от боли и страха. «Вот что случается, когда теряешь бдительность». Чувства врываются в твое сознание и парализуют мозг, крадут волю, словно ты попала в лапы зверя. Ты теряешь остатки сопротивления, наслаждаясь эффектом гипноза, пока он пожирает твое сердце и лакомится осколками души. Вот что случается, когда позволяешь себе влюбиться в кого-то настолько сильно, что боишься произнести эти три слова, как будто стоит им прозвучать, и все оборвется». Вот почему это был Дэмиан. Он бы никогда не проник в мое нутро настолько глубоко, чтобы вызвать кровоточащую рану после ухода. Я сожалела и оплакивала его потерю, но лишь из-за чувства вины. И если бы это был Джош, я даже думать не могла о последствиях. Рука непроизвольно потянулась к грудной клетке и легла на то место, где глухие удары отсчитывали мгновение до моего нервного срыва. Чувство нехватки воздуха сдавливало легкие изнутри. «Со мной ничего не случится», — понимающе произнес Джош. «Ты этого не знаешь», — дрожащим голосом ответила я, снова чувствуя, что плачу. Он облизал нижнюю губу кончиком языка, слабо улыбаясь. «Я выбирался из таких переделок, что команда супергероев могла бы выбросить свои костюмы за ненадобностью, обнаружив, что я просто существую». «Это самая дерьмовая шутка из всех, что я слышала», — всхлипнула я, улыбаясь. «Пообещай мне. Пообещай, что будешь осторожен». «Я буду стараться изо всех сил». Внезапно взгляд Джоша стал серьезным. «Ты тоже кое-что мне пообещай». «Что?» Пообещай, что ты моя». Дыхание перехватило. Джош притянул меня ближе к себе, не сводя глаз с моего лица. Это было почти все равно, что признаться в своих чувствах, но другими словами. Обещание, которое я не смогу нарушить, ведь тогда и он не посмеет нарушить свое, и с ним ничего не случится. «Обещаю», — борясь с собой и страхом, произнесла на выдохе. «Я твоя». Губы Джоши изогнулись в улыбке, а потом жадно впились в мои, в разрушительном поцелуе, от которого в венах словно забурлило горючее, ожидая, когда кто-нибудь поблизости зажжет спичку. Его язык приоткрыл мои губы и нырнул внутрь, а я ответила с тем же напором, вкладывая в каждое движение больше слов, чем могла высказать вслух. Пока Джош нес меня в спальню, я стягивала с него пиджак и рубашку, краем сознания улавливая треск разрываемой ткани, но не заботясь о последствиях, зная, что он пребывает в том же нетерпении. Все это время мы не размыкали губ, боясь разорвать нить, связывающую нас в единое целое. «Знаешь, эти твои мрачные костюмы сводят меня с ума», призналась я в том, о чем думала с момента, как впервые увидела его настоящего. Мы добрались до кровати, и Джош расцепил руки, позволяя моему телу сползти вниз, пока ноги не коснулись пола. Голова кружилась от возбуждения и наплыва эмоций. «Повернись». Глубокий голос Джоша заставил ноги подкоситься, и я подчинилась короткому приказу. Прикосновение костяшек пальцев вдоль спины было мягче шелка. Вместе с ним замок моего платья сполз до талии, а вслед за этим чувственные, обжигающие поцелуи спустились по моей спине. Платье упало на пол, жар рук и губ воспламенили все тело, почти причиняя боль. «Ты хоть знаешь, как трудно просто смотреть на тебя, когда в комнате есть кто-то еще?» — спросил Джош, продолжая осыпать поцелуями мою спину, шею и плечи. «Каждый чертов раз мне кажется, что я взорвусь, если сейчас же не окажусь внутри тебя». Окончания слов вибрировали на моей обнаженной коже, пробуждая потребность к большему. Я почувствовала натяжение в волосах, откидывающее мою голову в сторону, чтобы освободить шею для новых поцелуев. А потом зубы Джоша впились в точку пульса привычным движением. «Ты уверен, что не вампир?» — спросила, задыхаясь. Щипок за ягодицу послужил мне ответом. Я обернулась, чувствуя сердцебиение прямо в горле, пока рассматривала очертания тугих мышц груди и пресса, уходящих косыми линиями под пояс брюк. Потребовалось меньше пары секунд, чтобы наброситься на Джоша и расстегнуть ремень, а потом стащить эти самые брюки вместе с боксерами, носками и ботинками Челси. «Как ты дерешься в этой одежде?» Поднимаясь, я проскользила пальцами по обнаженному крепкому телу, в итоге обхватывая твердый член ладонью и едва касаясь губ Джоша своими. «Черт возьми, мы не будем говорить о работе, пока трахаемся». Джош подхватил меня на руки и бросил на кровать. У меня вырвался смешок, который сменился стоном, когда его тело оказалось сверху, прижимая меня к матрасу знакомой тяжестью. Натяжение кружева вызывало пульсацию в клиторе. А потом звук рвущейся ткани сменился прохладой, когда мои трусики оказались на полу. Губы Джоша опустились ниже, обхватывая твердый сосок. Одновременно с ними его пальцы нашли влажный центр и стали выводить ритмичные медленные круги, каждый из которых вырывал стоны из моего горла. «Это единственные звуки, которые я хочу слышать, пока погружаюсь в тебя». Я выгнула спину и откинула голову, утопая в подушках, пока губы и язык Джоша продолжали исследовать мое тело, заново находя и воздействуя на точки, которые посылали удары тока в кончики пальцев ног. Опустив руки, сжимающие плечи Джоша, я снова нащупала его член, нетерпеливо направляя его к своему влажному входу под хриплый мужской смех. Мне все равно, как это выглядело со стороны. Я подалась бедрами вперед, принимая его целиком и закрывая глаза от блаженства, разлившегося по венам. «Ты такая чертовски идеальная», — проговорил он мне в шею, толкаясь сильней и увеличивая темп глубоких движений. А потом снова поцеловал меня со всей нежностью и отчаянием. И я была рада, что его губы оказались на моих, мешая фразе «Я люблю тебя» выбраться на волю. Я показывала силу своих чувств так, как могла, не отводя взгляда от этих выразительных глаз, оттенок которых когда-нибудь мечтала увидеть. «Пообещай, что ты тоже мой», — прошептала ему в губы, чувствуя, что сгораю от жара, словно тропическая лихорадка завладела всем моим телом. «Всегда был», — ответил Джош, выпрямляясь на руках и вбиваясь в меня в неистовом темпе, задевая не только чувствительные точки, но и самые сокровенные уголки души. «Я люблю тебя, Элси, так чертовски сильно», — отрывисто говорил он, удерживая мой взгляд. Я ожидала сопротивления, паники, чего угодно, но не всепоглощающего чувства принадлежности и счастья, переполнивших все мое нутро. Быть любимой таким мужчиной, как Джош Холл, лучшее чувство на земле. И я закрыла глаза, блаженно улыбаясь, за секунду до того, как все мое тело сдалось головокружительному оргазму. Я кричала и билась в конвульсиях, пока Джош продолжал трахать меня, произнося слова любви. И я умоляла Вселенную позволить нам остаться такими навсегда. Безумно одержимыми друг другом, принимающими все плохое и хорошее, свободными в своих чувствах.